32. В спальне Адона. Остров Воронвиль. Воскресенье, 7 сентября 1997 года. Пошатываясь, Пенелопа устремляется в спальню Адона. Позаимствую отсюда идеи для оформления студии на улице Метрис. Священные коровы, благородные дочери Хатхор. Богини с длинными рогами. Это мне вполне подходит. Она закутывается в голубую парчу, расписанную сфинксами и солнечными дисками. В этой комнате торжествует неоегипетский стиль. Адон де Кентевиль с его танзурой и нормандским профилем принял облик Осириса, который изображен на стене напротив. Она с удивлением расшифровывает имя, написанное по алфавитной системе позднего Египта на царском картуше. Эти буквы составляют имя заказчика гобелена. Еще одна проделка этих кентевилов. Примечание. В древнеегипетских иероглифах картуш — это продолговатый контур с горизонтальной линией внизу, который указывает на то, что написанный в нем текст является царским именем. На шторах цветы лотоса и стилизованные кобры. Кровать напоминает папирусную лодку на Ниле. Пенелопа засыпает, не раздевшись, с мыслью, что, проснувшись, она окажется на раскопках в Фивах ранним, еще прохладным утром. Она чувствует себя расхитительницей гробниц, отчаянной, жадной, безнаказанной. Около полудня, раздвинув лотосы, она видит в окне Ла-Манш под дождем пейзаж в серых тонах, блеклое небо, в общем, рисунок Виктора Гюго. Деревня посреди моря. Она забирается в ванну. Весов на виду нет, но она уверена, что немного похудела. Она чувствует, что готова завоевать. Нет, не только Англию, но весь мир, начиная с самого крошечного, с Воронвиля. Она сразу замечает глаз с голубой обводкой, нарисованный под большим зеркалом. Погружает ручной душ в воду, чтобы шум от него не заглушал другие звуки. А вдруг кто-то воспользуется этим и войдет? Вчера, ложась спать, она даже не проверила, заперта ли дверь. Она инстинктивно доверилась дьяволу в красном. Во дворе слышен звук мотора. Она садится в ванной, грудь в пене, невольно вспоминает об Элизабет Тейлор в «Клеопатре». Ну и высунуться из окна в одеянии Исиды тоже невозможно. А халата под рукой нет. Примечание. Имеется в виду грандиозный пеплум Джозефа Манкевича «Клеопатра» 1963, в котором Элизабет Тейлор сыграла Клеопатру, а Ричард Бёртон — Марка Антония. «Кто-то приехал. Сюда?» Хлопают двери, шум внизу, голоса. Шаги на лестнице. Стучат. «Это голос Пьера Эрара». Пенелопа готова. Она открывает. Ей хочется броситься ему в объятия. Она вспоминает о Вандре и сдерживается, целует в обе щеки этого удивительного верного рыцаря, который сел на первый же корабль, чтобы примчаться к ней. Может быть, это как в фильме Манкевича, когда Клеопатра колеблется между Цезарем и Антонием. «Пьер, вы получили мое сообщение». Я была уверена, я хорошо знаю лорда Кентевилла. Я делал репортаж о последних феодалах с Нормандских островов, когда Джон Майкл Бамон, нынешний владелец острова Сарк, продал свой остров Мбреку, хозяевам лондонского отеля Риц. Вот это история. Он заявлял свои права на ловлю креветок. Конечно, для ловли креветок больше подходит Риц. Кентевиллу остается только продать кусочек своей скалы владельцу парижского Рица или продать на вес золота реликвии своего славного прошлого. Пенелопа настороженно умолкает. «Что известно Пьеру?» Он добавляет. «Несколько дней назад все узнали, что Рицем владеет египтянин. Мебелью, что стоит здесь в подвале, можно было бы обставить прекрасный номер люкс на Вандомской площади». «А Кентевилл готов выступить в роли продавца?» «Предложите ему вы, так будет лучше. Видите, дождь перестал». «Пьер, переходим на «ты». «Я думаю, что маркиз ждет тебя внизу. Он позволил мне подняться одному, и я хотел сделать тебе сюрприз». Кантевилл угостил их приготовленным на скорую руку блюдом из рубцов по-кански. Хорошая месть. Примечание. Рубец. Традиционное блюдо нормандской кухни из говяжьего желудка с добавлением моркови, лука, сидра или кальвадоса. Блюдо довольно специфическое и не всем по вкусу. Будь он шотландцем, на законном основании нанес бы им удар в виде хаггиса. Примечание. Хаггис — национальное шотландское блюдо из бараньих потрохов, порубленных с приправами и солью и сваренных в бараньем желудке. Пароход уходит рано, в середине дня, но Пенелопу не испугаешь, и она берет добавку. Ей хотелось бы задать новые вопросы Кантевиллу, но в присутствии Пьера это невозможно. Продолжал ли герцог Виндзорский интересоваться гобеленом после отречения от престола? Владел ли он когда-либо до войны фрагментами гобелена? Пытался ли продать их, хотя они ему и не принадлежали? Знал ли он о существовании другой версии сцен, отличной от этой? Пенелопа ничего не хочет говорить об открытии в Андре, о подушках на фотографии парижского дома Виндзоров. Кантевиллов вряд ли туда приглашали. Интересно, что именно знал отец маркиза? Оставил ли он воспоминания, напутствие своему наследнику? Что станет с этим сокровищем, которое на самом деле не представляет большой ценности после кончины лорда Кантевилла? В столовой, украшенной какими-то фантастическими, слегка выцветшими знаменами и турнирными копьями из светлого дерева, никто не задает никаких вопросов. Красные драконы с серебряными зубами и когтями бегут под фризами потолка. Пьер даже не делает вид, что готовит репортаж. Он беседует, как будто ничего не происходит, как будто Пенелопа назначила ему здесь встречу. Забавный и славный Кантевилл не удивлен вторжению Пьера и разыгрывает хорошо отработанную роль старого добродушного аристократа. Они говорят о следующей встрече сынов 1066 года, которая состоится в Гастингсе. Что-то вроде международной реконструкции, организованной любителями из Бельгии, Германии, Швейцарии и плохо соединенных королевств Англии, не считая, разумеется, нормандцев. На крыльце Олаф в белой куртке держит сумку Пенелопы и кланяется. Его бульдожий профиль при этом не озаряется улыбкой. На пароходе Пенелопа заставляет Пьера рассказать ей историю сеньоров Сарка. Она борется с желанием открыться ему. Но она упорно следит, чтобы он не коснулся ее руки на скамейке в носовой части катера. Он настоял, чтобы они сели впереди. Романтика. Она на страже. И не без оснований. Пьер — настоящий журналист. Он ищет и находит. Нужно бы вытащить его из этого захолустья. Пусть Вандрий познакомит его с какими-нибудь влиятельными главными редакторами. Но именно этого флегматичный нормандец не жаждет. Вандрий со своей колонкой — пустозвон. Бездельник, он ведь не приехал в Варнавиль спасать ее. А Пьер вмешался. Пенелопа дает себе клятву, что не забудет этого, и отблагодарит его. В любом случае, на суденышке без кают нет никакой возможности сделать это немедленно. Она никогда ничего не обещала Вандрию. Но, несмотря на увещевание Леопольдины, не помнит, чтобы когда-нибудь ему изменяла. Пьер мог бы стать ее первым любовником. Нужно рассмотреть такую возможность. Это не любовь с первого взгляда, скорее приятный опыт. Его стоит испытать с тем, кто заслуживает привязанности. А почему бы не познакомить Пьера с Леопольдиной? В клубе «Внутренний мариводаж» в форме диалога с самой собой всегда шел Пенелопе на пользу. Она и не заметила, что они уже прибыли в Гранвиль, и что Пьеру в конце концов удалось положить руку на спинку деревянной скамейки за ее спиной, в нескольких миллиметрах от ее плеч. Примечание. Мариводаж. Утонченные психологические игры и словесная эквилибристика в любовных отношениях, характерная для пьес французского драматурга XVIII века Пьера де Мариво. Из порта Гранвилля Пенелопа звонит в Лувр. Уже поздно, секретари и ассистенты ушли домой. К ее великому удивлению, большой начальник сам снимает трубку. Она лепечет. «Я, наконец, нашла недостающие куски. На Нормандском острове. Расскажу. Английское продолжение нашего гобелена. Вы были правы. Эти 3 метра явно были вышиты в Египте в старинной технике, которая только внешне напоминает стежок Байо. Изнанка даже невооруженным глазом сомнений не оставляет. Они исполнили приказ Денона. Остается узнать, дорогая Пенелопа, представлял ли этот финал какой-то политический интерес для императора?» «Думаю, да. Хотела бы написать вам небольшую статью на эту тему. Мы с радостью опубликуем ее в «Ревью дю Лувр». Это будет наша первая статья, не связанная с египтологией. Но вы должны рассказать мне все прежде, чем она будет опубликована». «Это заговор времен империи». «Но это не объясняет, почему стреляли в Соланж, а также не указывает на подлинную дату шедевра, выставленного в центре Вильгельма Завоевателя. Вы продолжите расследование? Возможно, у нас скоро освободится место. Досрочный уход на пенсию в отделе египетских древностей».